Вместе мы без скандалов, лов, да храни нас Боже, пацану двору. Да и мать бы тоже, давай подытожим. Кто остался, кто не, с кем двигаться стоит. Наво на воле, наво на воле, о, набо на воле. Вша мы, законы в погоны, скоро зарвут головы. Ну а мы, что а мы заряжены позитивной энергией на полстраны. И когда нас копы ищут, в поисках как звери рыщут, остается до собега удачи, пацаны, и во рту бы всегда. Ой, мама, мама, медно меня газует, палочка что-то колдует. Как бы мягко сказать, он с тобой вернует. Уе, уе, уе. Ой, мама, мама, медно меня газует, палочка что-то колдует. Как бы мягко сказать, он с тобой вернует. Уе, уе, уе. Поставь за меня свечку, мама, хоть я и татарин. Мне нравится ваш Бог, я ему благодарен. Бог един, как и едина улица. Да не спадет же та улыбка с моего лица. Я знаю, ждешь ты у крыльца меня, того самого молодого бойца, что родной крови святого сына и отца. Не верь, не бойся, не проси, и бейся до конца. И когда нас копы ищут, поиска, как звери рыщу, остается до собега удачи, пацаны, и во рту бы всегда.